Танжер стояла, опершись рукою о стол, беспомощным взглядом обводила комнату, как бы ища убежище. Но перед тем, как снова взглянуть на Коя, снова пришла в себя. Она овладела собой, а он так и остался с открытым ртом, собираясь сказать: «Я останусь, если хочешь», или «Может, тебе лучше не оставаться одной сегодня ночью», или что-нибудь еще в этом роде. Он так и сидел с приоткрытым ртом, когда она, глядя на него, как-то вопросительно подняла плечи. Кой еще помолчал немного, и она снова подняла плечи. Так она задавала вопрос, ответ на который был ей безразличен. Тогда он сказал: «Может, мне стоит остаться?» И она ответила: «Да», тихо и с обычной своей холодностью. Потом кивнула, словно считала, что так и надо, и вышла в спальню. Оттуда вернулась с армейским спальным мешком, с настоящим армейским спальным мешком цвета хаки, который расстелила на софе, подложив под мешок валик вместо подушки. Потом коротко сказала, где ванная, чистое полотенце, и ушла, закрыв за собой дверь. Далеко внизу, там, где по ту сторону вокзала стояла непроглядная тьма, обманчиво медленно двигались длинные пятна света идущих поездов. Кой подошел к окну и застыл, глядя на слабое свечение отдаленных кварталов, на уличные фонари внизу, на фары редких автомобилей, проезжающих по проспекту. Вывеска на бензоколонке сияла, но он никого не видел, кроме служащего, который вышел из своей будки, чтобы обслужить какого-то водителя. Не было в поле зрения ни меланхолического недомерка, ни охотника за сокровищами. Музыку она не выключила. Эту медленную, грустную мелодию Кой раньше никогда не слышал. Он подошел к магнитоле, посмотрел на этикетку диска. «После дождя». Кто такой этот Эсати, он не знал. Может, друг Жустин? Однако название показалось ему подходящим. Под эту музыку думалось о мокрой палубе дрейфующего в штилевом море корабля, о последних каплях дождя, о концентрических кругах, разбегающихся по серой водной поверхности, о крошечных волнах, напоминающих колыхание медузы или рябь на экране радара, о том, кто стоит, опершись руками на мокрые перила и следит за убегающими к линии горизонта низкими черными тучами. Он с тоской поискал в небе хоть одну звезду. Напрасно. Свет звезд не виден в сиянии города. Кой приложил козырьком ладонь ко лбу, и когда глаза его привыкли, различил все-таки две слабенькие светящиеся точки. Если в небе над городом и удается обнаружить звезды, они всегда какие-то неживые, одинокие, лишенные блеска и смысла. В море же они приносят пользу, указывают путь, составляют компанию. В открытом море Кой проводил долгие часы ночной вахты на мостике, наблюдая, как весной Сириус и семь Плеяд уходят вечером за горизонт на западе, а летом вновь появляются, но на востоке и по утрам. Звездам он был обязан жизнью, а однажды во время бурной молодости они спасли его от тюрьмы в Хайфе. Как-то темной августовской ночью, когда Отаго, небольшой сухогруз, шедший из Ларнаки в Сидон с потушенными огнями, поскольку нарушал израильскую блокаду, уже вот-вот должен был войти в территориальные воды Ливана, хотя маяк Зири, проблесковый огонь, каждые 3 секунды, видимость 6 миль, еще не появился, Кой, стоя на палубе, в ожидании восхода Кастро и Палукса на восточном горизонте, заметил черный силуэт катера, патрулировавшего те берега, к которым они направлялись. Отаго. Водоизмещение 3000 тонн. Порт приписки Монрове. Судовладелец испанец, капитан норвежец, экипаж греческий, который, если судить по документам, возил соль, курсируя между Торревьехой, Триестом и Пиреем, застыл в полной неподвижности, пока капитан Рауфос в бинокль ночного видения разглядывал подозрительный объект, а потом, подтверждая его наличие, выругался сквозь зубы, как настоящий викинг. Затем лево руля, малый ход, не курить. И они тихо скрылись в темноте, оставшись неопознанным объектом на израильском радаре, и взяли курс обратно на мыс Грека. Острота зрения молодого Коя, свежеиспеченного второго штурмана, была вознаграждена бутылкой виски Бальвени и капитанским похлопыванием по спине, которое Коя ощущал еще неделю. После мореходки первым капитаном Коя был Сигурд Рауфос, широкоплечий, краснолицый, рыжий, отличный моряк. Как большинство норвежцев, он не страдал недостатком английских капитанов, высокомерием и превосходил их в мастерстве. Он не доверял профессионалам без седины в волосах, мог провести свой корабль через игольное ушко, на стоянках никогда не бывал трезвым, а в море пьяным. Кой провел с ним 307 дней в Средиземном море, а потом перешел на другое судно. И как раз вовремя. Через два рейса на третьей удача изменила капитану Рауфсу. Вот так и шел с металлоломом из Валенсии в Марсель и попал в зимний мистраль с силой 10 баллов, перевернулся и пошел на дно с 15 членами экипажа на борту, пропал бесследно, если не считать сообщения, пойманного береговым радио Монселу. Отаго, находимся на 42 градусе 25 минуты северной широты и 3 градусе 53,5 минуты восточной долготы. Сильный крен. Майдай, майдай. Терпим бедствие. Ни одного обломка, ни одного спасшегося, ни одного буя. Ничего. Только тишина и равнодушное море, которое хранит свои тайны веками. Он посмотрел на часы, еще не было 12. Дверь в спальню Танжер оставалась закрытой, музыка кончилась. Он бесцельно прошелся по комнате, поглядел на корешки тинтинов, на аккуратно стоящие рядком книги, открытку с видом Антверпена, серебряный кубок, фотографию в рамке. Мы уже упоминали, что Кой был не слишком умен и сам знал об этом, а сейчас еще и пребывал в смятении чувств из-за Танжер-Сото. Однако он обладал тем особым чувством юмора, которое дает возможность с полной естественностью смеяться над собой и собственной глупостью. Эдакий средиземноморский фатализм. Не догонишь, так согреешься. Это отношение к себе мешало ему делать те глупости, который на его месте сделал бы другой человек. Кроме того, привычка наблюдать, искать знаки в небе, на море, на экране радара, а затем их интерпретировать, развела в нем определенное чутье, тактическую интуицию. И знаки, которые он видел в этой квартире, представлялись ему исполненными смысла. Вроде бы они рассказывали о жизни ясной, как четкая, сплошная, без сбоев и пробелов линия, но кое-что в этом жилье, как и хрупкость его владелицы, наводило на мысль о верхушке айсберга и вызывало нежность. Вразрез с ее поведением, словами и теми маневрами, которые она предпринимала для достижения цели, шли почти незаметные мелочи. В деталях обстановки, в ее обманчивом хладнокровии, во всех тех ситуациях, когда Кой оказывался свидетелем, действующим лицом или жертвой, и эти мелочи говорили об отсутствии расчета. Они не существовали в отдельности. Они были частью реальной жизни, во многом укорененной в прошлом, в воспоминаниях, не проявленных, но служащих опорой всей конструкции. Из рамки на стене улыбалась девочка, защищенная крепким объятием загорелого мужчины в белой рубашке, и в этой улыбке рукой видел те ее улыбки, которые знал, и даже те, что таили угрозу, но он видел отличие, свежесть и непосредственность, ныне ушедшей. В той давней улыбке было столько света, сияния, сколько еще неоткрытых жизненных перспектив и дорог, столько будущего и вполне вероятного счастья.